И это все, что ты ему сказал? Вроде. Типа да. Ну, вроде типа да. Я позволю себе уточнить. По-моему, это значит не попросить помощи твою мать, а потребовать нахрен написать за тебя гребаный реферат для мудака-профессора. Согласен ты с таким определением, Джорджо? Тренер резко повернулся вместе с креслом на 90 градусов и опять уставился в стену. «Господи Иисусе!» — сказал он стене. Потом повернулся обратно и посмотрел Джорджо прямо в глаза. Очередной монолог он начал мягко. «Видишь ли, Джорджо, сначала ты приходишь ко мне и сообщаешь удивительную новость. Оказывается, ты вовсе не болван, каким тебя считают, и не придурок, а новое воплощение, твою мать, самого Сократа. Я как сейчас помню тот номер в учебном плане «Философия», курс 306, рационализм, анимизм и еще куча всякого дерьма. Ну вот. А теперь ты снова приходишь сюда и сообщаешь мне, как будто кто-то этого не знает, что ты идиот, хренов, мудак, редкостный, дебил, даун. Сколько я вбивал ваши бараньи головы, что никто не будет за вас учиться. Сколько раз я повторял, мы с помощниками всегда рады вам помочь, но постарайтесь этим не злоупотреблять. Пусть наше вмешательство не превращается в систему. Так оказывается, кое-кто в силу своей хреновой одаренности не может даже понять, что значит слово «помощь». Так вот, чтоб ты знал, «помочь» вовсе не значит «сделать за тебя». Каким же тупым мудаком надо быть, чтобы даже этого не понять, Сократ? Да как у тебя хватает наглости являться сюда и втирать мне какую-то хрень про Сократа и тому подобную лажу, когда ты сам не в состоянии даже написать реферат на 10 страниц? Куратора ему подавай. Ну ни хрена себе! Джорджи был просто раздавлен. И в то же время он отчетливо понимал, что тренер устроил весь этот спектакль на тему «Я ведь тебе говорил на тот случай, если дело примет совсем дурной оборот». Впрочем, ему от этого было не легче, скорее наоборот. Такое поведение говорило о том, что надеяться на помощь тренера не приходится. Прекрасно понимая, что его слова звучат как детский лепет, он все же пропищал что-то вроде «Ну, понимаете, это ведь еще было до того, насрать мне, когда это было!» До того, как я все это для себя решил. Понимаете, я написал... этот реферат был написан... Он, видите ли, что-то для себя решил. Каждое слово пропитано сарказмом. Решать в другом месте будешь, а здесь ты либо в баскетбол играешь, либо чешешь свою тупую репу и думаешь, как университет закончить, чтобы тебя не выперли нахрен. Твою мать, я просто ушам своим не верю. Подождите, ну послушайте же. Пожалуйста, поймите меня. Это было до того... Тренер перешел с крика на нормальный голос. Но от этого его слова добрее не стали. Какая нахрен разница, что было до, а что после? Ты мне скажи, ты действительно кретин или прикидываешься? Как ты это себе представляешь? Вот приду я к этому квоту и скажу, понимаете ли, это было до того, как старине Джорджа моча в голову ударила, а теперь... Бастер рот потряс перед собой сжатый в кулак рукой, словно пародируя актера любительского театра, изображающего античного героя. Теперь посторонитесь, перед вами новый Сократ. Вот скажи мне честно, Джорджо, предупреждал я вас или нет, что среди преподавателей в Дюпонте есть редкостные отморозки и мудаки? Предупреждал? Джорджо, несмотря на рост в 6 футов 10 дюймов и вес в 250 фунтов, кивнул с видом напроказившего второклассника. Я доходчиво объяснял, почему эти преподаватели являются редкостными отморозками и полнейшими мудилами.